Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне продолжают поступать вопросы по предстоящему в городе Кирове семинару 25 и 26 января 2025 года. Сразу хочу отметить, что наши ролики вы можете смотреть не только на Ютубе, который сейчас по всей России тормозит, но и на платформе, и в Бастионе, и на Дзене, и в ВК, и в Телеграме, и в Рутубе. Все ссылки даются в описании к этому ролику. Ну а теперь к вопросу. Куда идет Россия? Ответ очень простой. Россия идет туда, куда идет народ. Народ может быть осознанным, осмысляющим, кто, зачем, куда, почему, занимающимся творчеством, совместными делами, а может быть стадом, которые ведут на убой. Так вот, если мы стадо, то нас и приведут на убой, и нас всех поуничтожают. А если же мы человеки, если мы народ, то в этом случае тогда мы сами занимаемся самоопределением, занимаемся своей продовольственной безопасностью, создаем свои схемы сбыта, переработки, производства, создаем свои трудовые места, вместе определяем, куда направлять средства, которые у нас образуются. И тогда в этом случае у нас не будет вопроса, откуда брать деньги или средства, а куда их направлять. В культуру, досуг, образование, здравоохранение, свои средства массовой информации, чтобы не доставать по каждому поводу из своего кармана последнюю там пятерочку и вкладывать какое-то дело, либо помогать кому-то, а чтобы у нас была своя народная казна. Вот если мы народ, то мы об этом задумываемся, и мы это делаем. Конечно же, не сразу все получится. Конечно же, есть определенная поэтапность, которую надо соблюдать. Конечно же, необходимо создавать свои центры сборки, координации, управления и здравомыслящих людей, которые видят картину целиком. Конечно же, в этих центрах сборки, координации, управления должны быть так называемые департаменты, то есть лепесточки, присоединенные к ЦСКУ, к центру сборки, координации, управления, где будут уже специалисты, которые понимают, как этот департамент, как это направление должно действовать, кто чем будет в нем заниматься. И, конечно же, должны быть те, которые понимают заинтересованность в том, чтобы у нас была своя народная экономика, то есть свое народное хозяйство, и чтобы у нас и были свои трудовые места, и было импортозамещение, и была своя казна, и чтобы мы могли потом из вот этих самых проявленных на местах деловых людей, которые трудятся в наших кооперативах, в нашем народном хозяйстве, создавать местное самоуправление, потом федеральные власти и потом уже выходить на государственный уровень. То есть наша задача через труд, через созидание, через творчество, причем труд совместный и совместное созидание творчества, перейти к делам реальным, которые создадут нам возможности жить по-человечески, создадут нашу казну, дадут нам возможности проявить активных и правильных людей, которые за Русь-матушку и за свой народ беспокоятся, и вот их уже во власть направлять, имея все необходимые ресурсы. Это вопрос не одного дня, и поэтому существует множество переходных этапов, как минимум их 4, для того, чтобы достичь вот того самого, о чем я постоянно рассказываю, к чему призываю. Тем, кто способны понять, я предлагаю приходить на подобные встречи, на подобные семинары, на мужские затворы, на женские круги и на совместные мероприятия, где мы эти все вопросы обсуждаем и решаем совместно. Решаем не на словах, а на деле. Да, конечно, сначала поговорив, а потом обязательно, создав эту структуру, начинать действовать. Так вот, как раз 25-26 января от личностного к общинному мы будем переходить с направленностью решения вот как раз этих тоже самых, этих вопросов, которые я сейчас обозначил. Поэтому, если у вас есть желание переходить в состояние человека, то милости прошу, 25-26 января 2025 года приходите в Кирове, будет проводиться семинар, контакты организатора находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Увидимся на семинаре, проведем мозговой штурм и определимся, как нам дальше жить. Определимся и сделаем совместно мир лучше. Быть добро.